Если раньше у Ламии не было возможности навязать Стасу ближний бой, то теперь эта возможность у нее была, ведь она знала, где он будет в следующий момент. Протянувший руку к лежавшей Левиафан, Стас содрогнулся всем телом, замерев. Медленно, словно не веря в происходящее, он опустил голову, видя прошедшую через его грудь правую конечность Минору. Нет, ужас охватил Леви, отчего она попыталась броситься вперед, но из-за ран не смогла даже сдвинуться. Не еет. Тем временем ничего еще не было кончено. Рывок и перерубленное в области груди тело Ордынцева падает на землю, чтобы быть размазанным целой серией сокрушительных ударов, склонившейся над ним Минору. Каменный доспех не мог спасти землянина от безумства такой силы. Кровь и ошметки костей летели во все стороны, пока Ламия уничтожала саму память о нем. Лежащий в стороне голем, вздрогнув, бессильно уронил голову, когда потерял питающую его энергию. Огоньки в его глазах окончательно потухли. Замершая от безысходности Левиафан была вынуждена смотреть на это, не имея сил даже отвернуться. Самое же страшное было то, что она понимала, что все произошедшие исключительно ее вина. Если бы она послушалась слов господина, то не стала бы причиной его смерти. Теперь же, она ненадолго его переживет. Закончившая со своим кровавым делом Ламия медленно и как-то нарочито неспешно повернулась к Левиафан. Она не торопилась, зная, что добыча никуда не убежит. Именно поэтому, когда сияющее от вложенной в него энергии покрытое эфиром копье отсекло верхнюю половину Минору от змеиной части, она немножечко растерялась. Та же судьба вскоре постигла и ее руки, которые, кружась, упали где-то в стороне. Выглядящий выключившимся голем, так и не включая огонь в глазах, бросился вперед, сворачиваясь вокруг корчившегося и крушащего все вокруг куска великого змея, пока сам Стас оглушил Минору и затащил поближе к Се6-е ошарашенную Левиафан. Техника эфира. Эфирный взрыв. Стоило словам мужчины сорваться с языка, как голем резко застыл, продолжая все так же держать отрубленный хвост Минору. Сквозь трещины брони, все набирая силу, пробилось фиолетовое свечение, но его Стас уже не видел. Выросший вокруг их троицы сферический каменный щит скрыл все вокруг, и судя по тому, как затряслась земля, сделал он это не зря. Эфирный взрыв был новой техникой, чье существование Стас старательно скрывал, чтобы сделать врагам большой сюрприз. Наконец обуглившийся купол с треском разошился, позволяя выжившим увидеть свет и полюбоваться на фрагментированные останки нижней части Минору. В основном уцелели лишь кости. Мясо испарилось в огне пожирающей энергии. «Господин, ты жив!» Ликующий крик Левиафан застыл у нее на языке, когда испепеляющий взгляд Ордынцева уперся прямо в нее. Лишь продолжающаяся битва не давала ему перейти к разбору полетов. Тем временем лежащая и опутанная специальными антихаосными цепями Минору чуть вздрогнула и уже совсем иначе обвела глазами окружающее пространство. «Как ты выжил?» Ламии было и впрямь интересен ответ на этот вопрос. «Я была уверена, что убила тебя. Даже твой зверь почувствовал твою смерть». «Она не почувствовала», — отрицательно качнул головой довольный Ордынцев. «В тот момент, когда я нырнул под землю, двигаясь к Левиафан, чуть в стороне я затянул одно из мертвых тел культистов, покрыв его своей броней. Управлять и скрывать силу получившейся марионетки было сложно, но я справился». Леви был так сильно отвлечена, что не заметила отсутствия пропажи нашей с ней связи. «Вот, значит, как», — тихо вздохнула Ламия, отведя взгляд от Стаса. «Я рада, что наконец-то это закончится. Видитками, с меня достаточно ошибок. Ты уверена?» Ордынцев поднял бровь и зажег целительскую длань. «Я могу попробовать вылечить тебя, в том числе и от хаоса». «Нет», — твердо отказалась Минору, непреклонно смотря на змея. «Ни ты, ни я и никто другой не можем быть уверенным, что хаос когда-нибудь не вернется вновь. После того, что я сделала с госпожой Тируко, она с всхлипом втянула воздух разбитыми губами. Мне нет прощения, я его не заслуживаю». Несколько секунд прошло в молчании, пока губы Ламии не растянулись в саркастичной усмешке. «Ты бы ведь все равно убил меня, даже если бы я согласилась на спасение, я бы мог многое сказать на этот счет, но мы же все здесь взрослые люди», — вежливо ответил Стас. Спустя мгновение они оба заразительно засмеялись над этим черным юмором, пока копье мужчины не пробило голову Минору, а высвободившийся эфир окончательно не пожрал ее тело. Покончив со своим обещанием, Широзмей развернулся в сторону сотрясающейся земли и непрекращающихся вспышек пламени. Где-то там в пыли взрывов и разлетающихся кусков зданий мелькала голова великого змея. Пора было закончить это вторжение раз и навсегда. Стас многое мог бы сказать насчет борьбы с чем-то подобным, вроде великого змея. И первым, что пришло бы ему на ум, было то, насколько сложно поверить в реальность всего происходящего. Несмотря на годы жизни в этом мире, несколько войн и десятки опасных сражений, и очень трудно хоть сколько-то разумно относиться к буйствующему монстру, чей размер ничуть не уступает многоэтажке. Ты смотришь на то, как трескается и проваливается под ударами земля, как целые здания, кружась, летят куда-то прочь, и внутренне сомневаешься, что это взаправду. Мозг отказывается воспринимать происходящее как нечто реальное, а не выдуманное или нарисованное опытными художниками и мастерами анимации. Однако, чем больше твое тело сотрясается от дрожи и ударов, а кожу ласкает высвобождающееся тепло от всеобъемлющих взрывов, тем меньше у тебя остается сомнений. И тогда приходит страшная правда. Все, что ты видишь, реально, и тебе придется иметь с этим дело. Вот только Станислав Ордынцев не был героем. Скорее, он считал себя просто умным человеком. Поэтому, посмотрев на буйство трех гигантов, для которых сам мужчина был не больше хомяка, Стас решительно изменил свои планы, повернувшись в другую сторону. Если ты не хочешь рисковать своей жизнью, то всегда можно найти тех, кто с радостью сделает это за тебя. Главное, подойти с нужной стороны. Джун Сумада тяжело дышал. Кровь весело стекала по его рукам, просачивалась через дыры в доспехах и с шипением испарялась с раскаленного камня. О чем говорить, если даже его пот толком не успевал появиться, как тут же испарялся от кошмарной температуры, царящей вокруг. Все, что могло сгореть, уже сгорело, что не мешало камням очень неохотно терять красный цвет. Когда люди упоминали битву с Хизару, то называли это плохой войной, так как если вода и земля с ветром еще способны на защиту, то огонь призван лишь для одной цели – испарить вашу плоть, сжечь ваш дом и уничтожить сад. После войны с Хизару оставалось мало того, что можно было восстановить. Каждый из их шестерки взял на себя врагов, чтобы дать другим справиться со скверненным духом. Сору взяла на себя колдунов, его ученик бился с предательницей, он же сам столкнулся сразу со всеми оставшимися высшими Хизару и Авасаки. Четверо высших на одного его, двое из огненного клана и двое из воздушного. Были еще средние воители, но они как-то быстро кончились. Перекошенные лица, подернутые поволокой безумия глаза и дерганные, неестественные движения. Эти воины были тенью себя прежних, но это никоим образом не сказалось на их боевых навыках. Если бы кто-то в прошлом сказал бы, что ему предстоит сражаться с таким количеством высших, то он плюнул бы ему в лицо. Подобные подвиги обычно совершал его старший покойный брат, но никак не он. Несмотря на то, что Джун и впрямь обожал риск и свое бескомпромиссное поведение, в глубине души он не хотел умирать. Именно это нежелание позволяло ему выбираться из самых отчаянных схваток и заварушек. Но четверо высших, это четверо высших. И хоть у него получилось прикончить троих из четверых, но полученные раны были слишком тяжелы для того, чтобы продолжать схватку. Высший Сумада все еще стоял, но это было все, что он мог сделать. И оставшийся в живых Хизару это отлично понимал. Он видел, как кровь Джуна мало-помалу покидает его и ждал момента нанести последний удар. Сам же Джун, он с философским спокойствием смотрел на валяющийся рядом кусок его палицы. Прекрасное оружие не выдержало двойного удара и раскололись. Это стоило жизни одному из высших, но теперь у него не было любимого оружия, с которым он прошел полжизни. Гора Сумада всегда умел делать подарки. Стоявший перед ним Хизару тоже не обошелся без ран. Он прихрамывал, и у него отсутствовала одна рука, которую высший Сумада просто оторвал резким выбросом праны. Возможно, именно это обстоятельство стояло за его осторожностью. «Ну что стоишь?» – нехорошо осклабился Джун, смотря на Хаосита единственным оставшимся глазом. Второй он разменял на жизнь третьего высшего. Как по нему, это был прекрасный размен. Правда, если бы он мог переиграть, то выбрал бы левый, правый нравился ему больше. «Может, уже перестанешь ссаться и продолжим наш танец? Хватит вести себя так, будто ты из себя все еще что-то представляешь», — раздраженно рявкнул оскверненный Хизару. Джун его даже смутно припоминал. Неплохой высший, пускай и с любовью к некоторой театральщине. Как жаль, что он стал игрушкой Хаоса. «Ну раз так, то может подойдешь, и мы проверим», — усмехнулся Джун, видя, как корежит Хаосита. Однако, несмотря на подтрунивание, Хизару так и не сдвинулся. Останки остальных высших были для него прекрасным сдерживающим фактором. Теперь он больше не улыбался и не хихикал. Хаос сказал им, что теперь они бессмертны и всемогущи, но трупы его товарищей валялись прямо у него перед глазами. Последователь гнили получил урок осторожности и боялся шатающегося перед ним высшего. Да, он был весь изранен, броню можно было пустить лишь на переплавку, а лицо частично изуродовано воздушным ударом, но даже в таком ужасном состоянии он все равно внушал страх. Они оба стояли в гигантском пышущем жаром кратере, большую часть которого создал сам Джун. И когда уже Джун почти решился сам броситься в последний бой, случилось неожиданное. Хизару взорвался. Даже не так, он пытался что-то сделать, то ли отступить, то ли защититься, но сразу несколько молниеносных фиолетовых лучей с разных сторон, это не то, от чего так просто увернуться, особенно если ты ранен. Взрыв от столкновения нескольких лучей уничтожения был столь силен, что тело последнего высшего мгновенно превратилось в пепел. Им бы стал и сам Джун, который даже не пытался увернуться, грудью встречая рванувшую в его сторону волну эфира, но выросшая вокруг него в последнюю секунду защитная техника, спасла ему жизнь. Синси, вылезший из-под земли недовольный Стас стремительно приближался к гордо стоящему учителю. «Почему ты не защищался? Я чуть было тебя не убил». «Почему?» – проворчал Сумада. «Да потому что я даже толком двинуться не могу. Все тело стоит лишь из-за подпитки праны. Как я, по-твоему, сын змей, должен защищаться? Пока эта падла болтала, я боялся, что подует ветерок и я тупо свалюсь. Все так плохо?» Мгновенно появился возле Синси обеспокоенный Стас, начиная обследовать его целительской дланью. «Да не ворочайся ты так, мешаешь. Вот оно как, значит», — с просветленным видом покивал Джуном. «Теперь понятно, почему ты так старательно избегаешь всех глав семей, которые хотели сосватать тебе своих дочерей. Пользуешься моим беспомощным телом в своих грязь. Если ты не замолчишь, то я отключу тебе язык», — рутинно заметил Ордынцев, продолжая исцелять своего учителя. «Ты не посмеешь так поступить с твоим великолепным сенсеем. В конце концов ты Спустя 5 минут с земли встал очень хмурый Джун Сумада и непреклонным жестом ткнул себе в губы. Стас хотел было сказать, что так даже лучше, но, взглянув в добрый глаз сенсея, счел за лучшее не нагнетать. Полное восстановление глаза заняло бы слишком много времени, которого у них сейчас не было. «Кого следующим будем спасать, гнусный предатель?» — размял челюсть Сумада, проверяя свой объем праны. Энергии было не то, чтобы много, но она все еще была. «Сору, Юбки Анна мертва», — коротко бросил Стас, вспоминая абсолютно мертвый, обледеневший кусок города, в центре которого ледяной скульптурой застыла виновница всего этого. Атару смогла напоследок повеселиться как следует. Промороженные насквозь фигуры культистов, воителей и колдунов встречались так часто, что становилось не по себе. Температура же льда была столь низкой, что у землянина были подозрения о смерти даже тех же микробов. Если она хотела уйти вслед за своим господином, то она создала великолепный погребальный костер из их врагов, или вернее было бы назвать это морозным курганом. «Ну и демон с ней», — безразлично пожал плечами Джун. Ему явно было плевать на смерть Йокой. «Кстати, как у тебя прошло с той предательницей? Она точно мертва?» — в голосе учителя послышалось предостережение. «Не считайте меня за идиота, Синси», — устало фыркнул Стас. «Я умею извлекать опыт из прошлых ошибок. У тебя иногда слишком доброе сердце», — Ордынцев лишь вздохнул от веселящегося рядом Синси. «Прошлые обиды, судя по всему, уже были забыты. Ладно, пошли эту тигрицу спасать. Только чур, про то, как ты меня нашел, молчать. Учитель, вы же понимаете, что эта услуга стоит дорого. Что-то давно мы с тобой вместе не тренировались. Хотел выразить вам, Синси, мое восхищение тем, как великолепно вы справились с теми четверыми высшими. Мне почти даже не пришлось участвовать. Вот поэтому ты мой самый любимый ученик. Хотя не думай, что я забыл то, когда ты отключил мой язык. За это ты мне должен 20 рецептов земного бухла. Так какой у нас план?» — с интересом уточнила Сору, смотря то на Джуна, то на Стаса. После же того, как Синси перевел на Ордынцева невинный взгляд, землянин захотел закатить глаза. То, как взрослый высший воитель избегал ответственности, было почти смешно, если бы не было так грустно. Пришедшие на помощь Стас вместе с Джуном обрушились на головы колдунов, словно зима на земные коммунальные службы. то есть резко и совершенно неожиданно. В отличие от воителей, колдуны имели один серьезный недостаток: они были очень мягкими, что сыграло с ними злую шутку. Так, любимые Стасом удары истины стали смертным приговором разом для двух колдунов. Еще двоих прикончил Джун. Оставшегося приговорили уже втроем, хоть он и наивно пытался сбежать. Когда тебя преследуют трое высших, обычно ты умираешь. Прямо сейчас они скрылись от случайных глаз на втором этаже в одном из полуразрушенных домов, с которого открывался прекрасный вид на буйство титанов вдалеке. Сору удивленно посмотрела на Джуна, но не стала ничего говорить. Если он доверял принятие решений своему ученику, то она была не против. Репутация Широзмея говорила сама за себя. Если кто-то и мог придумать хитрый план, то это был именно он. «Каково положение дел у Изанами и Ямато?» – спросил Стас у двух высших. Они находились ближе него к битве гигантов, поэтому видели больше, чем он. Туда стекалось немало воителей и колдунов, пожала плечами Сору, после чего злорадно усмехнулась. Хоть это им и не помогло, эти трое размазали всех, кто пытался вмешаться в их поединок. Судя по силе их техник и активности боя, они так могут еще долго сражаться, внес и свою лепту Джун. Надо бы побыстрее с этим кончать. Хаем, Стас быстро обдумал полученную информацию. Значит, вот как мы поступим. Изанами уже привычным движением отправила в короля змей одну из своих любимых огненных техник. Благодаря сродству с пламенем, любая ее техника имела жуткую силу. Вот только сила Сашаса была ее полным антиподом. К тому же, он был сильнее. Пламя и гниющая вода встретились, чтобы породить очередной взрыв пара. Пытающийся обойти сбоку Ямато опять потерпел неудачу, спасаясь из-под выплеснувшейся из пасти кислотной рвоты. Эта жидкость несла столь концентрированный заряд хаоса, что могла бы прожечь даже чешую дракона драконов. Он уже один раз испробовал такой душ и повторять его не стремился. Если поначалу в сердце девятихвостой горела ярость, то теперь там остался лишь пепел. Смотреть на то, во что превратился ее брат, было физически невыносимо. Каждая рытвина, язва и рана били ей прямо в сердце. Сашас всегда был для нее и остальных старшим братом, который всегда знал, что надо делать и что им предпринять. Его способность предсказания позволяла им справляться даже с самыми тяжелыми вторжениями и невзгодами. Но однажды он допустил ошибку, после чего все покатилось прямиком в ад. Изанами не чувствовал усталости, но она понимала, что они в тупике. Их сил было недостаточно, чтобы справиться со змеем. Поступающий непрерывным потоком хаос излечивал все его повреждения, делая борьбу на истощение попросту бессмысленной. Без помощи извне рано или поздно он потерпит неудачу. И словно в ответ на ее мысли, земля под телом короля змеи стремительно пришла в движение. Мгновение и хвост титанического духа обхватили толстенные каменные путы, с треском сжимающиеся все сильнее. Сашас попробовал дернуться, но вылетевшая с другой стороны водяная волна обрушилась на его голову подобно огромному молоту. Они все же справились. Радостная мысль мелькнула в голове Изанами, но она не позволила себе отвлекаться. Король змей яростно вырывался, и пока не поздно следовало развить успех. Спикировавший на спину змея Ямато думал точно так же. Его когти с силой вонзились вплоть, пока он рвал ее широкими взмахами, стремясь добраться до позвоночника и нервных узлов. Их разрушение позволило бы выиграть время до полной регенерации. Сашас попытался развернуть голову и плюнуть в Ямато, но девятихвостая обхватила и стянула пасть своими гигантскими огненными хвостами. Потянула паленой чешуей. Кицуне тоже застонала сквозь зубы, хаос сжег ее плоть, но она упорно терпела. Толчок, и король змей разметал все держащие его путы, но в ту же секунду появились десятки новых. Оскверненных дух бился отчаянно, совершенно не обращая внимания на собственные раны. Его раны и воспаления лопались, оскверняя землю потоками ядовитого гноя, но четверо сильнейших существ этого мира держали очень крепко. «Чего ты ждешь?» — рявкнул на Стаса красный от натуги Джун. Его руки были глубоко в земле, и ему приходилось контролировать значительную массу камня. Кончая с ним, тянуть больше было нельзя. Выпрыгнув из-под земли, Станислав на максимальной скорости понесся к телу связанного духа. Тот же, словно почувствовав, какую опасность представляет этот новый воитель, начал вырываться еще активнее. Запрыгнуть на путы Джуна, пробежать по постоянно содрогающейся и трескавшейся поверхности и перепрыгнуть на пораженную гнилью чешую. Внимательно глядеть под ноги, чтобы не провалиться в его сгнившие внутренности, после чего в последнюю секунду пригнуться, чтобы не сгореть в промелькнувшем над ним хвосте девятихвостой, которая чуть было не освободила пасть. Что может быть проще? Костеря на чем свет своих союзничков, Стас добрался до головы оскверненного духа, выбрав для остановки кусок торчавшей голой кости. Пора было начинать, у него было очень мало времени. Если он не справится, то его товарищи просто убьют змея, несмотря на все последствия. Руки землянина легли на склизкую кость и разом высвободили максимальную версию техники антихаоса. И хоть тело мужчины все еще стояло на титаническом духе, но его разум уже был далеко. Перед сознанием Ордынцева начало раскрываться тело духа во всем своем ужасающем великолепии. И чем дальше распространялась его прана, тем сильнее он понимал, насколько же глупыми и самонадеянными были его надежды все исправить. Даже будь здесь десяток таких, как он, это все равно закончилось бы лишь провалом. Тело змея было так сильно заражено хаосом, что найти незатронутые непостоянством ткани, от которых надо было отталкиваться, не представлялось возможным. Именно в эту секунду Стас понял, что что-то не так, что-то шептало ему правильные ответы. Причем, было чувство, что это что-то было с ним давным-давно. Непонятно как, но теперь он знал, что именно нужно очистить, чтобы дать королю змей возможность освободиться от влияния хаоса. Нужные нервные узлы словно горели в его разуме красным, позволяя безошибочно их найти и вылечить, что Стас и сделал. Ордынцев понимал, что на него оказывается стороннее влияние, но не боялся, так как в любом случае он уничтожал хаос. И как только последний из узлов был очищен, как тело змея перестало вырываться, затихнув и расслабившись, самого же землянина с силой выкинуло наружу, отчего он чуть было не свалился с головы духа. Получилось, ахнула Изанами, со страхом смотря на своего брата. Она боялась поверить тому, что видела. Не совсем. Тихий голос короля змей заставил всю пятерку вздрогнуть и с подозрением посмотреть на спеленатого гиганта. Однако это дало всем нам шанс, которого мы так долго ждали. Слова духа появлялись прямо в голове. Какой шанс? Сурово бросил Стас, спрыгивая вниз и отходя на безопасную дистанцию. И как ты показал мне, куда именно стоит ударить? Подождите, и я все вам объясню. А пока я должен сделать то, что должно было произойти давным-давно. Весь окружающий мир странно вздрогнул, хоть предметы и остались на своих местах. Возникло чувство, будто кто-то внезапно сбросил неподъемную ношу и вздохнул с облегчением. «Что ты сделал?» — рыкнул Ямато. Его когти засветились багровым светом. «Всего лишь отправил подарок всем колдунам и чемпионам хаоса, которые были ко мне подключены. Уверен, сейчас они чувствуют частичку того, на что обрекли меня». Джишин не знал, сколько они уже сражались. Он даже не знал, кто еще был жив. На данный момент единственное, за что он еще мог хоть как-то отвечать, это за свою жизнь и жизни немногих бойцов из его личной охраны. Хаос давил, бил и рвал их на части. Они сопротивлялись ему как могли, но все было бесполезно. Он был сильнее. Затем они лгали и пытались запутать его, но хитрости рано или поздно закончились. Теперь они просто старались подороже продать свои жизни. Джишин не проклинал Шира и остальных. Скорее всего, они были уже мертвы, и сам Джишин скоро к ним присоединится. Момент, когда задорно хохочущий жирный культист перед ним упал на землю и начал корчиться, был им бездарно пропущен. Он всего лишь убил его и устало пошел дальше. Лишь когда подобная сцена начала повторяться повсеместно, глава Сумада наконец понял, что у них все же получилось. «Эти сукины дети все же справились», – прошептал он, все еще не веря в то, что видит. «Они справились. Всюду, куда хватало глаз, сильнейшие бойцы хаоса сходили с ума от боли от подарка короля змей. Обычные же культисты и порождения гнили растерянно смотрели на тех, кто потерял над ними контроль. Выживших после прошедшей бойни было немного, но затопившего их восторга было достаточно, чтобы они с новыми силами бросились рубить и резать корчившихся врагов. Никто не знал, как долго это продлится, поэтому выжившие буквально сходили с ума, рвя жилы, чтобы успеть убить как можно больше. Да, те, кто был слабо связан со скверненным духом, пришли в себя и вновь атаковали. Но без поддержки своих истинных хозяев их судьба была предрешена. На поле боя же продолжал расти и шириться один и тот же боевой клич. Смерть хаосу. Я отправил по нашей с ними связи измененный импульс хаоса, который будет жечь их хуже кипящего масла, залитого им в вены, объяснил свои действия змей. Теперь остатки вашей армии справятся с ними, и в этом мире вновь воцарится мир. Стас напрягся, когда увидел, когда взгляд змея сконцентрировался на нем. Я благодарен тебе, человек, что ты выполнил свою миссию. Я видел тебя в своем предсказании и сделал все, чтобы эта ветвь будущего случилась. Теперь же, когда хаос повержен, я могу с чистым сердцем тоже уйти». Мгновение неловкой тишины сразу же сменилось удивлением и ужасом некоторых из собравшихся. «Саша, о чем ты говоришь?» Со страхом закричала Изанами, склоняясь, чтобы посмотреть в глаза брата. Ее хвост нежно погладил его по голове. «Я понимаю, ты устал и болен, но не торопись. Сейчас этот человек тебя вылечит и все будет хорошо. Не надо, Изатян», — мягко прошипел змей. Он все так же был скован путами Джуна, но это не мешало ему создать маленькую водяную ветвь и погладить ей по голове девятихвостой. «Ты и сама видишь, что это не так. Техника Широ-сана вернула мне свободу, но лишь на время. Очень скоро я вновь стану той безумной тварью, которая будет мучиться от снедаемой ее боли. Я хочу с этим покончить раз и навсегда. Видеть, как всхлипывает и плачет десятиметровая огненная лисица, это не то, что Стас предпочел бы когда-либо видеть. Передай, Тируко, когда она проснется, что я ее очень люблю и мне жаль, что так вышло. Так она, да, она выздоровеет. А теперь пора заканчивать». Стас резко обернулся и расширившимися глазами посмотрел на подползающую к ним Левиафан. По их связи он чувствовал в ее чувствах странную готовность. Происходящее ему стало решительно не нравиться. В голове появилось какое-то подозрение, но оно еще не успело сформироваться окончательно. Этот мир и так потерял слишком многое. «Потеря еще одного великого духа может стать неподъемной ношей», — торжественно продолжил король змей, горящим взглядом смотря на застывшую, словно бандерлог, Левиафан. «Поэтому перед своей смертью я передам свою власть и титул достойной той, кто станет новым великим духом. С этого дня ты объявляешься защитницей этого мира и его неотъемлемой частью. Носи это звание с гордостью». «Нет», — взревел Ордынцев, пытаясь помешать непонятно чему, но было уже поздно. Даже обычный человек увидел бы, как со всех сторон в тело Левиафан начал поступать немыслимый объем окружающей природной энергии. Это выглядело как зленый туман, всасывающийся в ее кожу. Это не продлилось долго, лишь пару десятков секунд, а потом Леви потеряла сознание. Метнувшийся вперед мужчина не дал ее голове удариться об землю. Изменений почти не было, кроме причудливого изумрудного узора на голове, который очень выделялся на белой чешуе. «А теперь я ослаблю все свои силы, дав вам возможность сделать это быстро». Король змей напрягся, а потом расслабился, готовясь. «По счету три, бейте». Изанами всхлипнула, начиная создавать огромное огненное копье. Раз. Когти Ямато засветились еще ярче от вложенной в них энергии. Два. Вокруг змея поднялись крепкие даже на вид стены, усеянные шипами. Сору создала несколько покачивающихся в воздухе водяных сверл. В руках Ордынцева сформировалась фиолетовая сфера. Три. В тот день умер еще один великий дух, но родился новый. Хаос же вновь принялся обдумывать планы на очередное возвращение. Ведь хаос, в отличие от всего остального, вечен. Глава 23. Большинство историй, рассказывающих о победе доброго добра над злым злом, очень неохотно углубляются в подробности того, что произошло после того, как все закончилось. Исказителей можно понять. Кто захочет слушать об обезлюдевших городах и селах, плачущих, безутешных матерях и детях, лишившихся отцов? Всегда хочется завершить историю на «и жили они долго и счастливо». К несчастью, даже самые успешные войны обходятся без вышеупомянутого. Очередная победа над хаосом далась этому миру очень тяжело. За время существования прокола в план непостоянства в мир выплеснулось огромное количество гибельной энергии. Разумно предположить, что это не обошлось без соответствующих последствий. Да, запущенные изменения климата замедлились, пока и вовсе не остановились, но урон уже был нанесен. Непривыкшие к столь резким перепадам температур растения умирали. Поля, которые некому было возделывать, гибли и пропадали. Словно этого мало, чума хаоса прошлась косой смерти по животным и опять же растениям. Найти незатронутую хаосом землю, которую еще можно было пахать, оказалось очень непросто. За такие участки шла самая настоящая война. Еда стала главной ценностью, обойдя все остальное с большим запасом. Все перечисленное привело к логичным последствиям. В этом мире вспыхнул голод, который не знал равных. Он затронул всех и каждого, от воителя и аристократа до крестьянина. Но если у воителя была его прана, то у тех же крестьян не было ничего. Это было жестоко, но выжившим очень повезло, что большая часть населения была уничтожена или порабощена хаосом, ведь иначе им бы самим пришлось их убить из-за нехватки продовольствия. И хоть союз самураев, Амёда и двух великих кланов воителей сумел с горем пополам контролировать остатки восточной части континента, однако на западе, севере и юге все было очень и очень плохо. Далеко не все города пали к тому моменту. И когда угроза хаоса снизилась, они с ужасом поняли, что остались в полностью разоренных, наполненных жуткими тварями землях, совершенно одни. Очень и очень скоро те, кто выжил, принялись драться за оставшиеся крохи ресурсов. Когда же кончились и они, то они перешли на то, в чем еще не было дефицита, на своих соотечественников. Да-да, земли за пределами Востока кишмя кишели самыми разными вариациями каннибалов и их производными. Человеческое мясо оказалось единственным хоть как-то не затронутым хаосом продуктом, поэтому драка за него шла с особой ожесточенностью. Не стоит забывать и то, что не все хаоситы были уничтожены, пускай они и лишились всей верхушки и почти всего среднего командования. Они добавляли веселья в землях, которые за глаза получили название «пустоши хаоса». Это было страшное место, где не было надежды и даже капли человечности. Как итог, и так страдающему от нехватки еды и исходящей с ума погоды Востоку приходилось еще и защищать свои границы от рейдов обезумевших от голода каннибалов и чудовищ. В таких условиях жизнь была тяжела и невыносима, однако даже так люди все равно находили поводы для радости и продолжать просто жить. Так, Канси, Ловки и Кацуми смогли пережить все тяготы войны, хоть и потеряли почти все их торговое состояние, но их это не беспокоило. Они нашли уединенное место и продолжили жить своей счастливой жизнью вдали от всех. Навыков и сил Кацуи было достаточно для них двоих. Любые стаи чудовищ или племена каннибалов находили лютую смерть в прочнейших нитях паутины. Глава Мизуна, Киташи, тоже выжил и, как и было обещано, женился на сестре Джишина. Она была очень серьезной и непреклонной женщиной и могла контролировать излишние порывы своего мужа. Их будущий ребенок по плану должен был официально объединить кланы земли и воды в новый, единый клан. Сами главы кланов пока что правили раздельно, но делали все возможное, чтобы убрать любые будущие противоречия. Сделать это было несложно, так как выжило не очень много воителей, а оставшимся было не до новых войн и мести. Спустя полтора года с момента войны Рика оказалась беременной. Невероятной новостью прогремел слух о том, что прошлый глава Сумада оказывается жив. Память так и не вернулась к нему, что не мешало ему очень активно интересоваться окружающим миром, задавая окружающим очень странные и непонятные вопросы. Когда Джишин узнал о подробностях его чудесного исцеления, он очень заинтересовался личностью одного скромного целителя. Но как бы его ни искал теневой камень, они смогли найти его лишь тогда, когда глава клана заметно успокоился. Злые языки поговаривали, что Гора Сумада очень уж сильно изменился и занялся изобретательством. Так, судя по слухам, именно благодаря ему появился куда более продвинутый способ создания бумаги для свитков. Воздушные Эвасаки и огненные Хизару окончательно стали историей. Возможно, кто-то из них и выжил, но они слишком боялись заявлять о себе, опасаясь мести. Техника обнаружения хаоса распространилась повсеместно, став чем-то вроде первого экзамена для тех, кто хочет стать воителем. Тем временем шли исследования по созданию техники для уничтожения хаоса, что, впрочем, не мешало исследователям недовольно коситься в сторону одного героя войны, который отказался делиться своей собственной техникой. Правда, они могли лишь коситься, учитывая имеющуюся крышу. Тем временем клан мертвителей так и не получил того, что им было обещано. После войны их осталось не так много. Карга погиб в одном из особо жарких боев и больше не мог контролировать своевольные семьи. Парочка из таких семей решила по-тихому вновь пойти по старому пути, похищая перспективных воителей для пополнения своих поредевших мертвых легионов. Никто не стал разбираться, кто виноват, а кто нет, атаковав и вырезав сразу всех. Это было бесчестно, но этому миру было не привыкать. Он видел и куда более неприятные вещи. Слушая об этом, Стас в который раз поблагодарил свою проницательность. Ранее он не решился раскрывать свою козырную карту в виде законсервированных мертвых ванпай. Как оказалось, это было правильным решением. Императорская черепаха все же пришла в себя и, как и обещал Сашас, сохранила память. Теперь она вместе с девятихвостой усиленно обучали свою новую сестру. Примечательно, что за последние полтора года она выросла еще сильнее, и это был явно не предел. На месте гибели великого змея силами Сумада был возведен величественный памятник, на котором иероглифами было выведено произошедшее здесь событие. Нашлось там место и для одного скромного землянина. Кайда долго плакала, когда услышала о последних минутах своего сенсея. С другой стороны, жизнь идет своим чередом. Яд гнили оказался сильнее и Хиру и все же лишился своих великолепных крыльев. Но она его не бросила и смогла поддержать в трудную минуту, отговорив от самоубийства. Впрочем, Хируи все равно не смог выносить общество своих собратьев, которые относились к нему, как к калеке, поэтому отправился вслед за Кайдой в новый, строящийся город для Йокой. Там он жил в образе человека, редко перекидываясь в форму дракона. Йокой решили налаживать куда более тесные контакты с людьми, и хоть теперь живущие бок о бок Йокой и Амнёда с сомнением относились друг к другу, но особого раздражения не было, все так или иначе хотели немного мира. В то же время драконы вернулись обратно в горы. Скверна хаоса не сильно их коснулась, поэтому они вполне могли бы найти для себя пропитание. Кроме того, люди не скоро смогут вновь подступиться к горам, что драконам и было нужно. Ямато, как и прежде, отошел от управления, скинув эту рутину на старейшин. Как говорится, все остались довольны. Аймизуна выжил в последней битве и пользовался большим уважением своих соотечественников. Он, как и прежде, делал все возможное, чтобы поддержать власть своего племянника. Забавно, но он продолжал находить время для активных споров с одним небезызвестным целителем. Иногда к этим баталиям присоединялись главы Сумада и Мизуна. В такие моменты воображаемые копья летали особо активно. Останков Кента Ринака так и не нашли. Никто не знает, погиб ли он в бою, или просто тихо ушел в пустоши хаоса, продолжая нести месть за свою дочь, Мари Ринака. О его местонахождении какое-то время интересовалась ничем не примечательная женщина по имени Шейри, но вскоре исчезла и она. После поражения хаоса наступил звездный час Кизаши. Влияние непостоянства оказало удивительно сильное влияние на флору и фауну этого мира. Поэтому именно Кизаши работал над поиском и выведением безопасных продуктов. С учетом свирепствующего голода его работу трудно было переоценить. Его зелья и эликсиры с каждым годом становились лишь лучше, преодолевая новые и новые рекорды. Он продолжил поддерживать плотную связь с Широзмеем, делясь друг с другом интересными достижениями и фактами. Глава госпиталя, Мичиро Сумада, женился на Юрика Сумада и породил целую уйму здоровых детей, за что впоследствии получил неофициальное прозвище «Бешеный кролик». Так как главе больницы было позорно носить такое прозвище, то он очень раздражался, когда слышал даже намек о нем, что, впрочем, не мешало людям об этом тихо смеяться. Все эти полтора года Джун Сумада страшно бухал, лишь изредка отправляясь на самые сложные миссии по уничтожению крупных банд из пустоши и хаоса. Звание легендарного героя закрывало рты даже самым непримиримым его врагам, позволяя делать все, что он хотел. У него даже произошла короткая, но очень яркая интрижка с Сору Мизуна, которая чуть не закончилась дуэлью до смерти. Правда, уже спустя день они вновь как ни в чем не бывало разговаривали и пили. Тем не менее было видно, что подобная жизнь ему не по душе, что-то тяготило его. Тем страннее были его постоянные прогулки до своего, как он говорил, любимого, но такого подлого ученика. Когда закончилась война с хаосом и прошли самые напряженные месяцы, Ио Сумада подал в отставку с должности главы Теневого Камня. Джишин принял его уход, назначив на его место своего старого друга Шина Сумада. Кто-то говорил о свержении, но те, кто знал его, склонялись к его собственному желанию. И они были правы, ведь спустя всего лишь месяц Ио занял место советника главы Сумада. И этого советника никто не рисковал перебивать, когда он говорил: «Айми Сумада, женщина-воительница, чья половина лица была непоправимо изуродована, тихо лишила себя жизни, не сумев жить с внутренними демонами. Иногда ужасы хаоса и войны никогда тебя не отпускают, как бы ты ни старался забыть. Мэй Сумада из семьи Эйка, бывшая сокомандница Широзмея, исполнила свою мечту, женившись и нарожав троих детей. Правда, место главы семьи она так и не получила, так как ее отец погиб в войне с хаосом. Родственные интриги иногда бывают самыми беспощадными. Эйджи Сумада, второй сокомандник Широзмея, каким-то чудом пережив войну, был казнен за серию убийств крестьянских женщин. Причиной стало не то, что он их убивал, а подозрение суда в его осквернении хаосом. Эйджи кричал и обещал, что за него поручится учитель или его товарищи, но никто так и не пришел. После его похорон возле могилы была замечена фигура одинокой женщины средних лет. Постояв пару минут, она, ничего не сказав, ушла в тишине. После увиденных ужасов Урамасэ Кинсэй окончательно повесил двуручный меч на стену и, уйдя из политики, сконцентрировал все внимание на своей подрастающей дочери. Благодаря связям его семья жила в полном достатке, выращивая еду для двора глав кланов. Но что же случилось с героем нашей истории? Чем обернулась для него победа над одним из самых страшных врагов всего мироздания? Стас Ордынцев получил целое море славы и почета. Когда Джун Сумада шутил об их статусе героев, он даже не подозревал, насколько был прав. Личности шестерки, которые выступили против короля змеи и спасли мир, стали общеизвестны. Даже самый вшивый крестьянин в полной жопе мира мог без ошибок перечислить каждого из них. Их именами называли детей, люди сходили с ума, чтобы с ними поговорить или просто побыть в их компании. А уж тот вал одиноких и незамужних женщин и девушек готов был его поглотить с головой. Надо ли говорить, что все вышеперечисленное не особо-то ему и было нужно. Станислав получал удовольствие от общения со своими друзьями и работой над праной и прочими типами энергии. Любовные приключения, званые обеды и празднества были не для него. Благо, его сенсей храбро принимал все это на свою широкую грудь. Тем не менее, бочка меда не обошлась и без ложки дегтя. Становление Левиафан новым великим духом создало непреодолимый раскол в их со Стасом отношениях. Землянин прекрасно понимал, что его питомица не виновата и все было спланировано одним хитрым сукиным сыном давным-давно. Однако даже так Ордынцев отказывался относиться к ней, как прежде. Ее своевольная отправка на фронт, риск для жизни и, наконец, привязка к этому миру. Это было слишком для человека, который никогда не славился умением прощать. Хуже всего было то, что связь Леви с миром исключала у змейки возможность отправиться в другие миры. Она была намертво привязана и не могла больше никуда уйти. Для желающего любой ценой покинуть этот мир Ордынцева, это был сильный удар. И словно последнего мало, как бы мужчина ни бился и что бы ни делал, он так и не смог нащупать способ покинуть этот мир. Окружающий барьер был слишком прочен. Единственный, кто еще мог бы подсказать, куда двигаться дальше, был мертв, а идти за ответами к выжившим культистам. Стас еще не настолько сошел с ума, не облегчал ситуацию и сенсей, который так и не отказался от желания отправиться в путешествие. Иногда у Ордынцева возникало ощущение, что он уже сидит на чемоданах и лишь ждет отмашки от самого Стаса. Тем не менее, хоть за эти полтора года так и не произошло подвижек в межмировых переходах, но вот кое-какой прогресс все же был. Их было двое. Тех, кто бросил вызов естественному порядку вещей и победил. Такихиро Сатоши выглядел мужчиной лет 35. Этот возраст был признан самым идеальным по физическим показателям. Стоявший напротив него змея совершенно не изменился, так как его тело наоборот все еще росло. Техника бессмертия, к которой они так долго шли, наконец-то была закончена. Ее можно было активировать одному, и у нее не было побочных явлений. Мужчины уважительно друг другу поклонились, развернулись и двинулись каждой своей дорогой. Спустя 5 минут после их ухода, сработали печати, уничтожая все следы их пребывания и самой базы. Змеи Сатоши знали, что они постараются как можно реже встречаться, чтобы исключить любой риск. Искушение прикончить второго носителя информации было слишком сильным, чтобы его можно было игнорировать. Но так или иначе каждый из них оставил в своем сердце глубокое уважение к оппоненту. Кроме работы над бессмертием, у Стаса Стакихира был и другой грандиозный проект, который был успешно завершен. О чем говорить, если в его выполнении приняли участие даже драконы? Суть заключалась в том, что все выжившие жители этого мира очень заинтересовались способом определения будущего вторжения хаоса. Теоретически это могли сделать и великие духи, но все хотели перестраховаться. Итогом этих размышлений стала поисковая сеть хаоса. Суть ее была довольно проста и заключалась в специальных каменных стелах-передатчиках, которые, заметив наличие прорыва, отправляли информацию в сторону ближайших стел, а те слали сигнал дальше. К исходному сигналу от каждой стелы прибавлялся дополнительный пакет с местоположением каждого нового передатчика. Таким образом, передающийся сигнал приходил к центру, имея в себе весь путь до источника возмущения. Сами стелы являлись сложной работой сразу 3 видов магии. Над ними работали артефакторы самураев, воители и амеда. Драконы же разносили их по всему миру, после чего закапывали под землей. Сеть была закончена спустя год после окончания войны, отчего все вздохнули с облегчением. Однако какого же было удивление Ордынцева, Когда к нему в лабораторию во время важного эксперимента буквально ввалился невероятно взбудораженный Джун. «Ученик, бросай всю эту свою научную муть и бегом за мной!» Стас устало вздохнул и смерил учителя раздраженным взглядом. «Сенси, пока ты не объяснишь, в чем дело, я с места не сдвинусь. Прямо сейчас я почти разобрался в том, как убрать хаос из пшеницы, и уж поверь, стелы зафиксировали переход». Слова Джуна выбили из Стаса всю заготовленную речь. «Ошибки нет», — сдавленно уточнил он. «Неужели опять вторжение?» «Нет-нет», — Сумада начал ходить по всей комнате. Сигнал был очень слабым и каким-то странным. Тем не менее хаосом все еще тянуло, поэтому сеть его засекла. «Ты понимаешь, что это значит? Кто-то прибыл в наш мир, и этот кто-то может быть нам по силам». Губы землянина растянулся в хищной ухмылке, которую отзеркалил его Синси. «Абсолютно верно. Я там кое-кого попросил, поэтому на проверку отправимся только мы вдвоем. Мне в центре наблюдения кое-чем обязаны, поэтому о произошедшем будем знать лишь мы двое. Ты готов или дать тебе время закончить с пшеницей?» В голосе Джуна послышалась насмешка. «К демону пшеницу», — коротко бросил Стас, двинувшись в сторону оружейной. «Жди меня на улице». «Эх, как в старые добрые», — засвистел от хорошего настроения учитель Ордынцева. «Интересно, кто решил заглянуть к нам на огонек? Перемещение в новый мир прошло намного тяжелее, чем обычно. Предупреждение Гидра о сильной защите мира полностью оправдалось. Если бы не уникальной сборки перемещающий артефакт, Морф рисковал так никогда и не выбраться из царства непостоянства. Однако у него все же получилось прорваться. И теперь, наблюдая увядшую, покрытую гнилью почву, Морф уже знал, что он прибыл сюда очень не вовремя. Путешественник слишком хорошо знал, насколько ужасны бывают демоны гнили. Можно сказать, он прочувствовал это на своей собственной шкуре. Ирония заключалась и в том, что именно из-за них он был здесь. Приказ человека, если его еще можно так называть, по имени Гидра, был предельно ясен. Собери как минимум десяток пользователей уникальной для этого мира типа энергии и возвращайся. Фактически Гидра приказал ему похитить и украсть десятерых живых людей. И это был далеко не самый худший из его приказов. Ради спасения дорогого ему человека Морф был готов пойти на службу и к безумному архимагу плоти, помешанному на вскрытии и изучении всего, чего только можно. Тем не менее Морф не собирался поступаться принципами и красть случайных людей. Он слишком хорошо знал человеческую природу, чтобы быть уверенным в наличии всяких уродов и отступников, которых никто не хватится и по которым не будут скучать. Надо было лишь наладить контакт и получить знания языка. Вот только первая же встреча с местными закончилась кровью. Изуродованные и перекошенные подобия людей потеряли всякий разум, бросаясь на него с единственным желанием убийства. Их смерть была быстрой, но никак не могла помочь ему продвинуться в миссии. Куда бы он ни шел, вокруг были лишь руины. Гидра будет недоволен гибелью всех, кого он хотел заполучить, устало подумал Морф. Он уже хотел было двинуться дальше, как почувствовал опасность. Его тело начало трансформироваться в боевую форму, однако для тех, кто напал, он был слишком медленным. Тело путешественника взорвалось от боли, когда его со всей силы вбили в землю. Мало того, земля мгновенно превратилась в камень и растянула его конечности как можно дальше. Поднявший над ним дубину огромный звероватый мужик был лишь вишенкой на торте. Морф поморщился. Алекс говорил ему, что эта миссия ничем хорошим не закончится. Он должен был больше доверять своему другу. «Стой!» — быстро крикнул Стас, останавливая Синсия. «В нем нет хаоса. Он совершенно чист». «Что?» — озадачился Сумада, тоже проверяя лежащее перед ним странное существо, у которого из-под земли торчала лишь костяная маска, в которой желтым горела пара глаз. «А ведь и впрямь, ты вообще кто такой?» Пара секунд молчания, и в ответ Змеи и Джун услышали совершенно непонятный набор звуков. «Очевидно, мы не понимаем его языка», — фыркнул Стас, с огромным интересом рассматривая пришельца. «По-твоему, насколько он силен? Реакция где-то на уровне воителя-ветерана, а вот скорость чуть ниже. Думаешь, его можно отпустить? Нам нужна информация о перемещении», — пожал плечами Стас. «Его тело я смогу исследовать и в мертвом состоянии. Если будет делать что-то подозрительное, выруби его, а теперь медленно отпускай». Глядя на разговаривающих людей, Морф чувствовал одновременно облегчение от того, что здесь все еще есть нормальные люди, и опасения. Он мог чувствовать силу этих двоих, и все внутри него кричало, что они смертельно опасны. И если он решит сделать что-то глупое, то не успеет даже заметить, что его убило. Обычно в мироздании существовало четкое разделение. Воины шли по пути ближнего боя, а маги шли отдельно по дальнему. Но прямо сейчас Морф видел очень редкий путь, объединяющий сразу два пути. Воины-маги были головной болью сразу всех. Миры, которые порождали таких чудовищ, обычно считались самыми опасными. Однако его пленители что-то решили, и Морф почувствовал, как путы начинают его отпускать. Медленно и очень осторожно он встал под пристальными взглядами людей. Он жестом показал на сумку на своей спине, после чего, не делая резких движений, снял ее. Затем он раскрыл ее, показывая содержимое и доставая артефакт-переводчик. Металлическая пластина с двумя индикаторами, красным и зеленым. Медленно Морф приложил пластину к своей голове и нажал на один из символов. Спустя пару минут артефакт пискнул и загорелся красный индикатор. Путешественник по мирам протянул артефакт двоим и сделал жест, как прикладывает его к голове и нажимает на один из символов. После он опять же жестами показал, зачем нужен этот артефакт для выучивания языков. Между магами завязалась ожесточенная перепалка, которая закончилась тем, когда самый здоровый из них выхватил у Морфа пластину из рук и с усмешкой приложил ее к своей голове. Артефакт заработал, и здоровяк поморщился, словно от головной боли. Морф успокаивающе помахал руками второму магу, чья рука недвусмысленно указывала прямо на него. Спустя 5 минут пластинка загорелась зеленым, и здоровяк раздраженно бросил ценный артефакт обратно Морфу, который от неожиданности его чуть было не уронил. Если бы он его разбил, Янис Слерс ему бы никогда этого не простил. Какие поганые ощущения, проскулил Джун, массируя виски и чертыхаясь через каждое слово. Этот артефакт сработал? Безжалостно спросил Стас, который плевать хотел на боль своего сенсея. Ты выучил язык? Я на тебя посмотрю, когда ты тоже закончишь, прошипел Джун, после чего задумался. Кажись, да, я знаю целых, 8 языков, и готов поспорить, что лишь 2 из них родные для этого Костимордова. Как там, 1, 2, 3. Сенси Стаса начал случайно произносить слова и предложения из каждого выученного языка, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Стоявший неподалеку пришелец им не мешал, однако на 6-м языке ордынцев вздрогнул всем телом и жестом заставил Джуна остановиться. «Повтори, пожалуйста, тот, 6-й язык. Ты говоришь про этот?» – удивленно уточнил учитель, произнося фразу на нужном языке. «Ага», – сипло прошептал Стас, после чего повернулся к путешественнику по мирам и спросил на чистом русском. «Откуда ты знаешь русский? Ты был на земле?» «Нет», — Морф улыбнулся, хоть под его маской это и не было видно. «Но я знал тех, кто родился там». «Тогда у меня тоже есть вопрос», — серьезно заговорил Джун, привлекая внимание обоих. «Если ты знаешь о земле, то знаешь ли ты секреты создания их легендарного бухла?» Громкий шлепок ознаменовал встречу ладони Стаса Ордынцева с его лицом. Он не знал почему, но почему-то что-то явно шло не так. «Вот, значит, как», — задумчиво протянул Ордынцев, осмысливая всю ту информацию, которую вывалил на него Морф. «Чтобы спасти своего мастера, ты работаешь на Гидру, который вроде как тоже с земли, и при этом тебе помогает другой землянин. А где-то есть еще и третий землянин, но он не горит желанием общаться. Сколько же нас всего?» «Именно так», — спокойно кивнул Морф. «А насчет сколько, то мироздание бесконечно. И для того, чтобы отправиться в мир 1000 путей, тебе нужны 10 пользователей праны. Вы правы. Тогда чего мы ждем?» — аж воспылал Джун. «Сколько там пленников и каких-нибудь предателей? Пара слов, и я уверен, 10 мы очень быстро насобираем. Это все прекрасно», — прервал Джуна Стас, чуть наклонившись вперед. «Но не могли бы вы поподробнее рассказать о мире 1000 путей?» «Конечно», — Морф подумал, — «а чем начать?» «Начать стоит с того, что межмировые перемещения — это большой риск. Всегда есть шанс потеряться в многообразии непостоянства. Поэтому всем требовалось нечто, от чего легче всего было ориентироваться. Своего рода маяки в царстве хаоса. Таких мест несколько, но одним из самых известных является мир 1000 путей». Путешественник прервался, показывая важность сказанного. «Раньше это был гигантский манипулятор какого-то исполинского существа вроде божественного голема или чего-то похожего. Теперь же это место дом и торговая площадка для самых отчаянных и предприимчивых представителей сотен и тысяч миров. В 1000 путей вы можете купить или продать все, что есть в этой части мироздания. Рабы из миров, в которых идут войны, космические корабли техномиров или артефакты магических. Но не стоит считать это место раем, ведь те, кто не может себе позволить там находиться, очень быстро пополняют категорию товара. Проклятие. Когда отправляемся, не выдержал Джун. И в этот раз Стас готов был полностью поддержать своего нетерпеливого сенсея. Если раньше он сомневался в своих планах, то теперь знал точно, что новая глава его жизни только что началась. Тайны мира тысячи путей манили его словно мотылька на свет огромного костра. И хоть знание о личности его соотечественников будоражило воображение, Стас Ордынцев решил не торопиться. Первым делом он постарается обрести независимость и какой-никакой фундамент под ногами и лишь потом свяжется с Гидрой и неким Алексом Вульфсом. Ведь змей делает свой ход лишь тогда, когда полностью уверен в успехе.